оружие. Двойной кратер, большой меч, копье гномов, одноручный меч из высококачественной стали. Семья. Нонна, жена, Карла, наложница, Мел, наложница, Куу, любовница, Руу, любовница, Мириль, любовница, Лия, самопровозглашенная секс-рабыня, Кейси, призрак, Мити, обрученная, Альма, Кроул, недевственник, Мелисса, любовница, Мария, обрученная, Рита, беременная горничная, Катрин, обрученная, Йогури, беременная, Пипи, последовательница, Себастьян, дворецкий, Доротея, любовница в столице, Селестина, королева беженцев, Моника, фрейлина, дети, Сью, Миу, Екатерина, дочь Антония, Клод, Гилбарт, сын, Роуз, приемная дочь, подчиненные, Селия, адъютант, Ирина, командир, Луна, командир, Руби, помощница Луны и любовница, Майла, миротворец, Леопольд, офицер штаба, Адольф, сотрудник по внутренним делам, Гида, эскорт, Тристан, последователь, Клэр и Лори, официальные торговцы, Шварц, лошадь, Лилиан, актриса, сексуальные партнеры, 130, родившиеся дети, 31, глава 146, глава 146, ах, феодал сама, добро пожаловать, услышал я нежный спокойный голос, когда открыл дверь магазина, место, в которое я приехал, это небольшой ресторанчик Летиции, хотя в нем больше домашней кухни, чем ресторанных блюд, все хорошо, проблем нет, нет, я очень благодарна вам. Я услышал шипящий звук готовящегося мяса на кухне Летиции. Обед уже закончился, и заведение было закрыто до вечера. Вот почему я мог так разговаривать с Летицией, наслаждаясь едой. Посетители тоже все приятные люди. Каждый день здесь аншлаг. Мне так повезло, что мне подарили такой магазин в таком красивом месте. Ресторан Летиции, конечно, не самый большой. Здесь было всего 3 столика и несколько стульев у барной стойки. Поэтому всего 2 сотрудника могут быстро обслуживать всех, даже когда заведение переполнено. Но в то же время они не могут получать огромную прибыль, однако этого достаточно для среднего уровня жизни. Но после всех проблем с получением более дешевых продуктов, я бы хотела, чтобы цена была меньше и для покупателей. Тебе не следует этого делать. Это было организовано специально для Летиции, чтобы ингредиенты поставлялись по более низкой цене. Однако если бы они прибавили к цене только стоимость своей работы, соседние забегаловки сочли бы их собственные цены слишком высокими. Адольф говорил, что это будет нехорошо. Ничего страшного с тобой не произошло? Нет, меня ни разу не изнасиловали с тех пор, как я сюда переехала. Я думаю, что неправильно ожидать изнасилования на каждом шагу. Летиция с сестрой и 2 братьями живут на 2 этаже ресторана. Он находится на главной дороге в центре города, и, хотя рядом и могут быть темные места, где не светит ни один фонарь ночью, караульное помещение находится поблизости. Человек должен быть сумасшедшим, чтобы ограбить или изнасиловать кого-то в этом районе. Извините, что заставила вас ждать. Летиция вынесла на подносе несколько блюд. Стейк, салат, суп, несколько ломтиков черного хлеба и бокал вина. Ничего особенного тут нет, но это очень вкусно. Разве можно пить в середине дня? Хах, от такого количества ничего плохого не случится. Я обнял Летицию, которая наливала мне в это время вино, и обнимал ее так, что от этого вкус моей еды стал намного лучше. Я закончил есть, после чего мне подали послеобеденный чай. Вы позволите мне? Пожалуйста. Летиция пододвинула стул напротив меня и залезла под стол. Она расстегнула мне ширинку и взяла мой член, который уже немного напрягся от предвкушения, в свои сочные губы. У тебя такой развратный ротик. Немного смущаясь, Летиция засовывает мой член глубоко себе в горло и языком облизывает его по всей длине. Именно поэтому я всегда стараюсь обедать в этом месте, даже если мне совсем не по пути. Покажи мне и свою грудь. Девочка, я тянусь руками к ее груди и расстегиваю верх ее блузки, обнажая ее большие сиськи. Их размер достаточен, чтобы считаться большими сиськами, но они не только большие, но и мягкие. Когда я сжимаю ее грудь, мне кажется, что мои руки проваливаются в нее. Когда ее трогаешь, она дарит то самое ощущение нежности и женственности, которое соблазняет мужчин. ГХМ. Летиция продолжает обслуживать меня своим ртом. Я протягиваю руку под столом, вытаскиваю ее и засовываю свои пальцы ей в промежность. Ее влагалище уже намокло, поэтому мне очень хочется поскорее вставить в нее свой член. «Прости», она слегка прикрыла рукой свою обнаженную задницу и отвергла меня. «Все хорошо, не переживай, позволь мне обнять тебя». Я обнимаю Летицию сзади и трусь своим агрегатом о ее задницу, но она всегда уклоняется, когда ей кажется, что мой член войдет в нее. Мне тоже очень нравится феодал сама, и я хочу, чтобы меня обнимали, но это то самое условие, угу. Похоже, Летиция вполне готова к тому, чтобы я ее обнимал, готова стать моей возлюбленной и даже родить мне детей, но для всего этого было одно условие. Я тоже хочу. Она хочет, чтобы я также обнял и ее младшего брата Шерон. Сейчас он стоял рядом со мной, отчаянно потирая свой член. Несмотря на то, что Летиция была его старшей сестрой, для него было бы естественно вожделеть ее тело, но этот парень смотрит не на ее обнаженные гениталии или задницу, а явно глазеет на мой член. По внешности его легко можно было спутать с девушкой, тем более, что он даже носит женскую одежду в ресторане при обслуживании клиентов, но эта штука, вырастающая между его ног, хоть и маленькая, но все же это был член. Я каждый день растягиваю задницу для хардлет сама. Сделай это со мной, все будет хорошо. Для меня это ненормально, я даже не могу себе представить, чтобы я когда-нибудь проник в задницу парня, а особенно ребенка. Но глядя на него сейчас, у Шерон не было волос на лобке, у него были девичье лицо и голос. Если бы только не его член между ног, я мог бы насладиться или обоими прямо сейчас. Ах, в конце концов, я не смог проникнуть в Летицию и просто кончил на ее задницу. Хардлет сама, ГММ. В то же время, как я кончил на Летицию, Шерон выстрелил своим семенем себе в руку. Это ужасно. Я всегда буду ждать вас. И также постараюсь стать более похожим на тех, кто предпочитает хардлет сама. На самом деле я подумал, что было бы неплохо вцепиться Шерон в задницу, если бы я мог хоть немного попробовал тело Летиции. Что ж, продолжим заглядывать к ним на обед. Граф сама, как и ожидалось, ваш инструмент. Когда я пришел осмотреть театр, я встретил Лилиан, которая отдыхала между своими представлениями, поэтому мы вместе ускользнули в гостиницу. Она подошла ко мне с закатанной юбкой и спросила, есть ли у меня свободное время, так что я не мог ей отказать. Она поставила руки на кровать, пока я стоял позади нее и пытался проникнуть в нее, опуская пониже ее бедра. Дело не в том, что у меня очень короткие ноги, просто ноги у Лилиан были от ушей. Какие у тебя красивые ножки, невероятно изящные, но тебе не кажется, что они слишком худые. На сцене ты выглядишь толще, чем на самом деле, поэтому я подумала, что было бы идеально, если бы я стала немного стройнее. Разве это правда? Но что я могу сказать девушке, для которой театр – это вся ее жизнь, но тем не менее она каждый раз находит время заняться со мной сексом во время перерывов. Я иногда зову ее в особняк в Рафине, чтобы поиграть с ней, но очень много раз она мне отказывала, так как чувствовала себя уставшей после спектаклей. В программе на этот раз есть эротическая сцена, поэтому, если меня сейчас трахнет граф сама, я смогу сыграть лучше. Мне нужно понять, каково это быть собственностью господина, лестно сказала Лилиан. В таком случае, я должен полностью оправдать ее ожидания. Лилиан играет в различных спектаклях, а тематика ей совсем не важна. Она может хорошо сыграть в любом из них, начиная от программ, ориентированных на дворян и крупных торговцев, заканчивая короткими спектаклями, более подходящими для простых людей. Многие шли в театр только ради того, чтобы увидеть ее. Ах, уу-уу. Я эякулирую после последнего толчка, но мое возбуждение еще больше усиливается, когда я думаю о том, что я кончаю в Лилиан, которой все восхищаются и определенно вожделеют ее. Когда мы закончили эякуляцию, мы вдвоем упали на кровать. Это было потрясающе. Твое тело в порядке? Да, быть актрисой – это все-таки физический труд. У меня есть для тебя еще одна просьба. Какая? Заходи. Дверь открылась, и из нее робко вышла девушка. На вид ей около 18 лет. Ее лицо скорее милое, чем красивое, а грудь была довольно большой. Эта девушка сегодня впервые сыграет главную роль в спектакле. Это роль, в которой она цепляется за главного героя в слезах после того, как ее изнасиловал продажный дворянин, но, несмотря на ее талант, у нее не получалось правдоподобно сыграть. Я долго думала, что не так, пока не узнала, что она все еще девственница. Я действительно не знаю, как вести себя так, будто меня отымели, пробормотала девушка очаровательным голосом. Поэтому я хочу, чтобы граф сама дал ей этот опыт. Пожалуйста, это что-то новое и захватывающее для меня. Чтобы девушка хотела, чтобы ее изнасиловали. Я знаю, что это поможет ей для роли, но разве нормально то, что при этом она лишится девственности? Да, я тоже хочу стать такой же потрясающей актрисой, как Лилиан Сан. Ради этого, я не против порвать сейчас девственную плеву. Если вы хотите быть первоклассной актрисой, вам уже достаточно такой решимости. В каком же суровом мире они живут? Не сопротивляйся. Я твой хозяин, слушай своего господина. Нет, мастер, простите меня, пожалуйста. Молчи, мне придется наказать тебя. Вы пытались соблазнить меня, не так ли? Я толкаю девушку на кровать и принимаю миссионерскую позу, разрываю одежду горничной, которая была сейчас на девушке, и силой хватаю ее за грудь, поскольку она сказала мне, что не против. Нет-нет, помогите, кто-нибудь. Никто не придет спасти тебя. Раздвигай свои ноги, сука. Я одной рукой обхватываю ее ноги, которые были такими же тонкими, как ноги Лилиан, и широко раздвигаю их. Помоги мне, Стив. Стив. Ха-ха-ха, это имя твоего любовника, однако почему он до сих пор не лишил тебя девственности? Вместо него это сделает мой член. Я хватаю ее за бедра и насильно проникаю в нее. Раньше я играл в изнасилование, но это первый раз, когда я действительно насильно порвал чью-то девственную плеву. Ау, больно. Прекратите. Я передумала. Это просто ужасно. Вы порвете меня. Похоже, ей на самом деле было больно, но у меня нет способности видеть людей насквозь. Успокойся, она просто очень тугая. Тебе будет приятно, я намеренно шлепаю ее по заднице, чтобы переключить ее внимание. То, как ее киска сжимает мой член, действительно приятно. В то же время я ласкаю ее большие налитые молоком сиськи. Я кончаю. Хей, сделайте это снаружи. Куда угодно, но не туда, я не хочу забеременеть. Ты действительно думаешь, что я выйду из этой приятной дырочки? Я кончу прямо в ней. Нет, это слишком жестоко. Не надо. Девушка бьет меня кулаками в грудь и живот, но у нее совершенно нет сил. Я не обращаю на нее внимания и продолжаю кончать в нее. Я вытаскиваю свой член как можно дальше, не выходя из отверстия, а затем снова вонзаю его глубоко в киску, эякулируя в глубину ее чрева. Нет. Я выпускаю сперму в то время, как она издает мучительный крик. Прижимаю к себе ее заплаканное лицо и целую. Она сильно сопротивлялась, как в тот момент, когда я лишил ее девственности, но все же она сдалась и расслабила руки и ноги. У тебя довольно красивое тело. Я буду периодически пользоваться им, так что приходи ко мне каждый раз, как я тебя позову. Поняла? Я вытащил свой залитый девственной кровью член, пока девушка продолжала плакать. Быстро оделся и вышел из комнаты. Лилиан сказала мне быстро уйти после секса с ней, чтобы как можно точнее воссоздать реальную сцену из жизни. Я вышел из гостиницы со смешанными чувствами от фактического изнасилования. Хотя, с другой стороны, все было с ее предварительного согласия. Давайте просто поверим, что это была ролевая игра. Что ты думаешь об этой девственнице? Лилиан последовала за мной через мгновение после того, как я вышел из гостиницы. Это было довольно хорошо, у нее было красивое тело, так что, да, следующая возможность будет для меня, почувствовать себя изнасилованной. Она сразу перешла к делу. Игра Лилиан в постели идеально, поэтому я не смогу заметить разницы. С нетерпением жду следующего раза, а теперь продолжим осматриваться по городу. Это было невероятно, как я и думала, трахаться с феодалом сама, это самое лучшее. Та, что в изнеможении сейчас лежит на кровати рядом со мной, одна из знакомых мне проституток, но сейчас она уже не работает. Но настолько ли это хорошо, хотя на этот раз я использовал твою задницу? Ты же сейчас беременна, верно? Да, но все в порядке, просто я слишком развратная. Если меня не трахают время от времени, я схожу с ума. Эта девочка уехала в Линдблум около 2 месяцев назад, но забеременела и вернулась сюда. Отец будущего ребенка, один из ее клиентов, но, похоже, она сознательно решила не использовать противозачаточные средства. Работа в этой профессии действительно заставляет вас хотеть семью. У тебя есть друзья, которые помогут тебе, так что я без проблем смогу вырастить ребенка. Но после беременности нельзя работать. У тебя достаточно денег? Да, с проститутками в основном обращаются как с ангелами, и все мужчины млеют перед нами. Для меня норма иметь по 4 клиента одновременно дважды, утром и вечером, а это немалый доход. Мое тело красивое, правда, даже за 2 серебра ко мне стекаются клиенты. Иногда я зарабатывала 10 золотых за неделю. Вот почему я не волнуюсь насчет средств на воспитание ребенка, хотя есть и другие проблемы, а она довольно волевая женщина. Как раз тогда, когда я подумал о том, чтобы помочь ей, и вытащил свой бумажник, она мягко коснулась моей руки. «Мне не нужны деньги, ты все это время хорошо ко мне относился, поэтому я не хочу рассматривать это как работу. Я понимаю, если вы окажетесь в затруднительном положении, не стесняйтесь заглядывать в особняк. Да, я знаю, я люблю вас, феодал сама». Мы обменялись легкими поцелуями и оделись. Куда мне идти дальше, чтобы найти еще девушек? Ночь. Закончив ужинать, я остался сидеть за столом, чтобы насладиться десертами и чаем, которые подаются после еды. Эгир сама, выходили проверять ситуацию с уборкой пшеницы, все были расслаблены, но у Селии было кислое выражение лица. «Ну, мне много чего нужно проверить. И сколько девушек вы сегодня проверили? Может, 8? Ладно, я схожу проверю завтра. Тогда я буду сопровождать вас. Если вы так много осеменяете девушек за день, то скоро весь город будет заполнен детьми Эгира сама. Понимаете, когда рядом Селия, я не могу спать с девушками. Это такое преувеличение. В Рафене 16 000 человек. Половина из них – мужчины, а половина из оставшихся – пожилые люди и дети. Итого получается всего лишь 4 000 женщин репродуктивного возраста. Даже если я буду спать с 10 из них каждый день, это займет у меня целый год, чтобы перетрахать их всех. Пожалуйста, будьте ответственнее. Даже вам кто-то делает минет под столом, не так ли? Селия была в ярости. Тут же послышался звук, будто кто-то ударился головой об стол. Скатерть поднялась, и из-под стола, покашливая, медленно появилась Рита. Она вытерла капающую изо рта сперму и встала позади меня, как ни в чем не бывало. «Вы беременны, так что не заставляйте себя. Я благодарна за вашу заботу, но я не могу успокоиться, если внутри меня нет спермы Хардлет сама. Если это так, тогда спускайся снова». Конечно, Селия была сердита до такой степени, что не могла издать ни звука, в то время как я уже думала о завтрашнем дне. Воздерживаться полдня с утра унизительно, но я покажу ей, что смогу это вынести. Главный герой Эгир Хардлет, 22 года, осень, статус, граф королевства Галдония, великий феодал восточных земель, король гор, друг гномов, граждане, 146 000, центральный город Рафин, 16 000, войска под командованием, 4000, резерв 1000, активы, 44 900 золотых, резервный набор, 300, кредит, 20 000 золотых, оружие, двойной кратер, большой меч, копье гномов, одноручный меч из высококачественной стали, семья, Нонна, жена, Карла, наложница, Мел, наложница, Куу, любовница, Руу, любовница, Мириль, любовница, Лия, самопровозглашенная секс-рабыня, Кейси, призрак, Мити, обрученная, Альма, Кролл, недевственник, Мелисса, любовница, Мария, обрученная, Рита, беременная горничная, Катрин, обрученная, Йогури, беременная, Пипи, последовательница, Себастьян, дворецкий, Доротея, любовница в столице, Селестина, королева беженцев, Моника, фрейлина, дети, Сью, Миу, Екатерина, дочь Антония, Клод, Гилбард, сын, Роуз, приемная дочь, подчиненные, Селия, адъютант, Ирина, командир, Луна, командир, Руби, помощница Луны и любовница, Майла, миротворец, Леопольд, офицер штаба, Адольф, сотрудник по внутренним делам, Гида, эскорт, Тристан, последователь, Клэр и Лори, официальные торговцы, Шварц, лошадь, Лилиан, актриса, сексуальные партнеры, 134, родившиеся дети, 31, глава 147, глава 147, доброе утро, феодал сама, вы делаете обход? Да, уборка урожая идет гладко, я выращиваю пшеницу уже довольно много лет, но такого урожая еще не видел. Меня, как старосту деревни, переполняет счастье. В сопровождении Селии мы направились к деревням вокруг Рафена. Как и ожидалось, на осмотр ситуации с урожаем потребуется несколько ночей. Даже глядя на деревни из Рафена, я могу сказать, что урожай в этом году хороший, потому что на полях за городскими стенами преобладает золотистый цвет пшеницы. Но, судя по его лицу, С позиции старосты села это кажется действительно большим урожаем. Во время посевного периода практически не требовалось затрат труда, только навоз и вода использовались в большом количестве. Кроме того, у нас есть железные сельскохозяйственные орудия труда и лошади, так что, если бы в этом году не было урожая, это могло произойти только из-за нашей некомпетентности. Я предполагаю, что это является результатом напряженной работы Адольфа. Но всегда есть большая разница во мнениях, если счастливое выражение лица деревенского староста и фермеров, непосредственно собирающих этот урожай, поскольку сейчас они не выглядят так, будто вкладывают все силы в работу. Не обращайте на них внимания. Они приезжие из других городов, их когда-то обманули с оплатой труда, хотя они много работали для своего родного города, и теперь они просто думают, что с них будет взиматься дополнительный налог, когда феодал приходит во время сбора урожая. Понятно, я не буду взимать дополнительный налог, так что работайте усерднее. После того, как я крикнул, фермеры с облегчением вздохнули и ускорили уборку урожая. Итак, феодал сама, это правда? Что правда? Что если мы предложим вам молодую девушку, часть налога будет уменьшена. Некоторые девушки из села в это время подслушивали и со страхом ждали позади старосты. Значит, они позволят мне обнять каждую из них, если я скажу «да», я не такой уж сексуальный зверь. Не говори глупости и возвращайся к работе. Мне очень жаль. Староста деревни поспешно уходит, и девушки за ним также удаляются. Думаю, это пустая трата времени. До них доходят такие слухи из-за вашего поведения. Пожалуйста, ведите себя более достойно, сказала Селия. Как дерзко с ее стороны говорить такое. Что ж, позовем Шварца и перейдем в следующую деревню. Подождите, что с этой лошадью? Он спаривается с нашей Херт. Разве это не лошадь феодал сама? Подождите, его член такой огромный, он разорвет Херт, но она в экстазе. Я думала, она уже слишком стара для этого, но нет, у нее осталась женская энергия. Этот идиот запрыгнул на сельскую лошадь и качает бедрами. Он смотрит на нас и ржет, как будто хочет, чтобы мы подождали минутку. Почему я должен ждать, пока он закончит вязку? Две крестьянки в это время стояли и смотрели на спаривающихся животных. Одна на вид была старше 50, а другая около 40. Это наш идиот доставил вам неприятности, вот мой способ извиниться перед вами. Нет, это же, Я нежно хватаю лицо 40-летней женщины и целую ее в губы. Прошло совсем немного времени после поцелуя, и ее рот слегка приоткрылся. Без промедления я засунул язык ей в рот, чувствуя ее дрожь по телу. Этот страстный поцелуй длился около 10 минут. Тем временем я слышу, как Шварц вытащил свой член рядом с нами. Кажется, он закончил вязку. А это впечатляет, что такая извращенная лошадь способна заставить самку упасть в изнеможении. Момент был идеальным, поэтому я закончил наш поцелуй, прыгнул на Шварца и покинул деревню. Когда наши губы разошлись, у 40-летней женщины ослабли колени, и она упала на землю. Я пошел, береги себя. Да-да, 50-летняя женщина смотрит, как мы уезжаем, с ошеломленным выражением лица. Феодал сама еще, пожалуйста. 40-летняя женщина продолжает сидеть на земле, глядя на меня безумными глазами. Но я не смогу избежать критики как одержимого сексом феодала, если я обниму эту, вероятно, замужнюю женщину на улице в середине дня. Я могу только галантно уйти в этой ситуации. Привет, Кака, что случилось? Вы просто внезапно рухнули здесь. Мы так заняты уборкой урожая, нам не помешала бы любая посильная помощь, поэтому, если вы свободны, а боже, дорогой, сейчас идеальный момент, давай сделаем ребенка. Ха-ха, что ты такое говоришь? В нашей семье уже 6 детей, а ты уже стареешь, разве ты не говорила, что больше не хочешь детей? Он же будет отнимать много времени. Как бы то ни было, просто давай сделаем. Ты быстрый стрелок, так что справимся за 10 минут. Почему ты такая возбужденная? Что с тобой случилось? Я не понимаю, о чем ты говоришь. Увеличение численности населения – это хорошо. Я снова сделал что-то хорошее. Боже, Селия выглядит довольно несчастной, так что я решил подбодрить ее, погладив по голове. Она кажется смущенной, возможно, потому что жители деревни глазеют на нее. После инцидента с лошадьми мы с Селией отправились к нескольким другим фермерам, и везде, где мы были, они были счастливы из-за обильного урожая. Адольф долгие годы вел борьбу с наводнениями и возделывал землю в районах вокруг Рафена на ранних этапах правления, и теперь эти усилия приумножаются в виде урожая. Почему я так беспокоюсь о фермерских делах? Разве это не потому, что ты феодал? Пока мы были вдали от публики, Силья ехала со мной на Шварце, сидя передо мной. Все деревни, в которые мы ходили, думали, что они могут снизить налог, предоставив вам молодую девушку. Большинство из них были старше среднего возраста, поэтому я смог сдержаться, но в одной из деревень жила очень симпатичная девушка, так что это было немного сложно. Мой мясной стержень действительно выпирал, но Силья остановила меня, прежде чем я собрался ее обнять. Однажды Гир сама умрет от совращения женщины. Это то, чего я и хочу. Боже, это ненормально. Силья нервничает в моих руках, но я крепко обнимаю ее, потирая ее грудь и шею. Мой член уже затвердел и упирается в ее симпатичную попку. Ты не хочешь этого? Просто мы находимся в оживленном районе, так что только штаны. Силья стягивает свои короткие штаны, обнажая задницу. Мой член ищет ее драгоценную маленькую дырочку и проталкивается к входу. Мы не должны этого делать, а вас могут пойти неуместные слухи. Ты не должна об этом думать, все будет хорошо. Ладно, я заставляю Силью присесть на мои бедра, оставаясь на лошади, а Шварц в это время начал странно двигаться. Его тело качалось, как будто он шел по неровной земле, что заставило мой член глубоко погрузиться в Силью. Эй, Шварц, не так глубоко. Шварц точно делает это специально. Силья не могла вынести ощущение, что мой член пронзил ее так глубоко. Она быстро достигает оргазма, а затем брызгает своим соком на гриву Шварца. Глупый конь ржет, довольный проделанным, но он еще не все видел. Я тоже кончаю. Я продолжаю входить в узкую попку Сильи до последней секунды, а затем вытаскиваю свой член и сжимаю его между ее бедер перед эякуляцией, получая внезапный выброс спермы по всей голове Шварца. Почувствовав подозрительное ощущение на шее, Шварц повернул голову, чтобы понюхать жидкость на нем, но как только он это сделал, он громко заржал и ускорил шаг. Он быстро нашел небольшую речку и опустил голову в воду, но так и не смог полностью ее смыть. После этого он не разрешал мне ехать на своей спине, несмотря ни на что, поэтому у меня не было выбора, кроме как ехать с Силией на своей лошади по дороге домой. Я рад, что на этот раз тебе удалось провести надлежащую проверку. Вернувшись в Рафин, Силья закрывает лицо, когда слышит, что нас приветствует Адольф. В конце концов, она кончила перед приездом несколько раз. Шварц, который был совсем недавно в плохом настроении, начал вдруг веселиться, когда вернулся в конюшню. Я даже слышал ржание другой лошади из дейника. Эта лошадь была молодой самкой, которая не могла хорошо бегать после травмы ноги в бою, и обычно таких лошадей отправляли на мясо, но Шварц, похоже, беспокоился о ней, поэтому ее поместили в одну конюшню с ним. Кажется, его определение присматривать за ней, это заниматься с ней сексом каждый день, поскольку это то, что я вижу всякий раз, когда захожу к ним в свободное время. Брачный сезон у лошадей обычно приходится на весну, но Шварц, кажется, возбужден круглый год. Лошадь же понимает, что она была им спасена, и не отвергает его ежедневных ухаживаний, и даже чувствует себя удрученной и одинокой в то время, когда мы со Шварцем отсутствуем. Она также, кажется, знает, что он периодически спаривается с другими лошадьми снаружи и трется своим телом о Шварца, как будто заменяя запах его большого тела на ее собственный. Он действительно непростительно извращенная лошадь, которая постоянно ездит верхом на других кобылах, хотя у него есть самка, которая постоянно думает о нем. Затем я расскажу о налоговых поступлениях за эту осень. Все собрались в офисе на встречу. Я успокаиваюсь, пью чай и кладу голову Пипи между ног, чтобы погладить ее. Силья старается внимательно слушать, поэтому второй моей руке немного одиноко. Пипи будоражится, когда я поглаживаю ее шею. Когда я почувствовал напряжение в своем члене, я решил закончить собрание. Я попрошу Силью показать мне документы попозже. Налог на урожай, продажа пшеницы, 15 тысяч золотых. Налог на добычу полезных ископаемых, 12 000 золотых. Прочее. Прямая торговля, 3000 золотых. Итого, 30 000 золотых. Расходы на содержание армии, заработную плату и т.д. 24 000 золотых. Обслуживание особняка Рафена, управление, зарплата слуг, 2000 золотых. Обслуживание городской гвардии, 2000 золотых. Оплачиваемый труд, 4000 золотых. Итого, 32 000 золотых. Итого, минус 2000 золотых. Поразительно. Глядя на служебную записку Селии после встречи, Мелисса, Мария и Мириль пребывали в шоке. Нонна и Кэтрин изначально были великими дворянами, так что для них это не так уж важно, в то время как Лия и Пипи еще не совсем понимают цену этих денег. Значит, вы действительно великий дворянин, и ты любовница этого великого дворянина. Прошло совсем немного времени с тех пор, как Мириль переехала в Рафин, так что, возможно, она еще не слишком осведомлена. В таком случае я могу не сомневаться и насчет будущих детей тоже. Ха-ха, тогда взамен ты станешь моей жертвой сегодня. Я знаю, я с нетерпением жду, как вы меня сегодня оседлаете. Маленькая девочка с деревни Мириль будет освобождена от налогов, пока я жив. С другой стороны, все в деревне, плохо относившиеся к ней, сейчас дрожат от страха. Хотя я не собираюсь с ними ничего делать, но мы все еще в минусе. Это очень странно. Адольф сказал, что доходы изменились, поэтому я был уверен, что мы окажемся в плюсе. Хорошо, что Адольфа Сана здесь нет. Если бы он знал, что вы совсем не слушаете, это снова заставило бы его волноваться. Кажется, что урожая в этом году больше, чем раньше, даже если вычесть налог в королевство, но он хранится не в виде денег и только накапливается на будущее, а не продается. Есть разногласия и с Мальтовским королевством, что не позволяет торговать пшеницей. Вероятно, мы думаем, что народ сможет как-то справиться, если у нас закончится золото, заимствуя богатство у некоторых недобросовестных людей, но граждане быстро умрут от голода, если у нас закончатся запасы продовольствия. Вдобавок, если в будущем разразится война, цена на зерно обязательно подскочит, поэтому все, кроме количества, необходимого для торговцев, будет храниться. Налог на добычу полезных ископаемых и торговлю действительно резко вырос. Я пошутил и сказал, что, пока Эгир сама не переусердствует, у вас больше не будет проблем с долгами, но я думаю, вы не слушали. Извини, я был поглощен ласками Пипи. Ты помогаешь мне справляться с проблемами, так что ты тоже сегодня приходи, я тебя поглажу. Угу, оставаясь угрюмой, она наклоняется ко мне. Когда я ее поглаживаю, у нее моментально поднимается настроение, какая милашка. Вскоре после того, как встреча закончилась, пришел посланник от Эриха и сказал мне, чтобы я приехал в столицу, и что он приведет свои войска и также возглавит армию королевства. До соглашения о прекращении огня еще осталось время. Но прекращение огня только предотвращает нападение сторон соглашения, поэтому они могут свободно размахивать своими силами, как им заблагорассудится. А когда время истечет, можно атаковать в полную силу. Вероятно, об этом думает и другая сторона. Начинается, да, я болтаю с Леопольдом, читая письмо, в котором мне велят собраться. Леопольд не отвечает, но на его лице появляется еле заметная улыбка. Обнимать девушек – это хорошо, но я не смогу успокоиться, если не буду время от времени сражаться на войне. А теперь давайте приведем всю армию и также призовем горную нацию. Это начало захватывающего времени. Побочная история. От лица горничной Над раздался сильный треск, разлетелась ваза. Ах, что ты наделала? Когда я убиралась, я старалась тщательно протереть место около вазы, даже под ней, но все же опрокинула ее. Я быстро пытаюсь собрать разбитые кусочки, но их так много, что собрать их невозможно. Нет. После того, как я поняла, что ваза полностью разбита, я закричала в отчаянии. Я приехала в особняк около месяца назад в качестве домработницы, но я знала и раньше об этой вазе. Это предмет высокого класса стоимостью от 30 до 40 золотых. Это даже дороже, чем моя годовая заработная плата, и я никак не смогу компенсировать ущерб. Если это выяснится, меня никак не простят. Я расскажу все Рити-сан. Строгая горничная сильно разозлилась и даже могла меня ударить, но это нормально. Я не знаю, что делать, если об этом узнает мадам. Что случилось? Мне показалось, что мое сердце остановилось, когда я услышала мужской голос, или, возможно, оно действительно остановилось на секунду. М-мастер, это было еще хуже Риты, это был тот, кого сейчас я точно не хотела бы видеть, феодал сама, горничная, которая убиралась вместе со мной, быстро встала между нами, но у меня нет времени злиться на нее за это. Ой, ваза разбилась, у меня есть двое родителей и шесть братьев и сестер младше меня, и все они были счастливы, когда узнали, что я смогу работать в этом особняке с хорошей оплатой, когда мы боролись с налогами и расходами на питание, но вот случилась беда. Я прыгаю к ногам мастера. Мне ужасно жаль. О, пожалуйста, я вас умоляю, искренние слезы текут по моему лицу. Что будет со мной, не говоря уже о моей семье? Это может означать, что несколько моих братьев и сестер будут проданы только потому, что он потребует от меня компенсации за ущерб. Эй, что случилось? Вы не пострадали? Мне очень жаль. Простите, со мной все в порядке. Успокойся, а ты убери это все. Да-да, я сейчас. Мастер поднимает меня и говорит мое один напарнице убрать осколки. Я все еще в панике, поэтому ничего не могла сделать, кроме как продолжать извиняться. Не плачь, я не собираюсь злиться. Если вы разбили вазу, это не страшно. Мне очень жаль, мне очень жаль. Я действительно не слышу, что говорит мастер. Я просто цепляюсь за него и снова извиняюсь. Какое горе. Тем не менее, у тебя довольно красивое тело. Сколько тебе лет? Я понимаю только ту часть, где он спросил меня о моем возрасте. 18. Хорошо, хорошо. Хозяин идет по коридору, неся меня, но не в карцер, а просто в обычную спальню. Если я правильно помню, это спальня для гостей. Вот так, он бросает меня на кровать и накрывает простынями. Мастер тоже быстро ложится рядом в постель. Ваза. Я остаюсь сбитой с толку и ничего не могу сказать, пока мастер целует меня в губы и мастится между моих ног. Это напоминает мне мой первый поцелуй. Когда я подумал об этом, мастер взобрался на меня сверху. Ой, я услышал разрыв или подобный звук, исходящий из моего тела. Я чувствую резкую боль и невероятное давление, но, что важнее, мне нужно умолять мастера о прощении. Не могли бы вы пощадить мою семью и позволить этому быть просто моим наказанием? Хм, о, вы все еще говорили о вазе, ничего страшного, такое бывает. Я не буду винить тебя. Значит, вы меня прощаете? Да, в следующий раз. Гм, будьте осторожны, вы могли пораниться. Я рада, потому что это был действительно самый страшный момент в моей жизни. Я выдыхаю и понимаю, что мастер разделся до того, как я это осознала. Он схватил мое тело. Ха, ты расслабилась, и все прошло до конца. Хорошо, я кончаю. Да, в этот момент мускулистая мужская рука обнимает меня, и после того, как феодал сама издал мягкий стон, я чувствую, как что-то горячее течет внутри моего тела. Я, наверное, восстановила свое осязание, потому что теперь мне стало легче. Острая боль и давление пробегают по моему телу, а также было неописуемое чувство, заставившее меня издать короткий крик, прежде чем я почувствовала, что теряю сознание. На следующий день, когда я открываю глаза, я оказываюсь в комнате, которую никогда раньше не видела. Что такое? Я чувствую боль в промежности и вижу красный цветок на простынях. Что? Мои плечи, грудь и даже бедра покрыты отметинами, вероятно, из-за того, что меня целовали. Когда я сгибаюсь, из промежности вытекает невероятное количество жидкости. Конечно, я не использовала никаких противозачаточных средств. Меня изнасиловали. Пока я была ошеломлена, появляются Рита с Анной и Себастьян сама и говорят о разных вещах. Мне сказали ничего не рассказывать о кровати, мне сказали не развлекать других мужчин в обмен на получение вдвое большей заработной платы, и дополнительно дали специальную сумму денег на месте. Там было столько много денег, что я впервые в жизни на выходных смогла попробовать жареное мясо черного зверя, и даже угостить своих родных. Всем было так вкусно, мы готовы были умереть от такого блаженства. Между прочим, когда моя напарница узнала о том, что меня уложили в постель с мастером, она пришла ко мне с извинениями. Во всем была моя вина, поэтому мне это не нравилось. Так и какой у него член, кажется, он был таким толстым, я делаю большой круг руками. Что это, размер дров? Разве это не слишком много? Он размером с толстое бревно, это правда, я удивлена, что он вошел, я действительно была удивлена, я даже хвалю себя за то, что выдержала это. Главный герой, Эгир Хардлет, 22 года, осень, статус, граф королевства Галдония, великий феодал восточных земель, король гор, друг гномов, граждане, 146.000 центральный город Рафин, 16.000 Линдблум, 1500, войска под командованием, 4000, резерв 1600, активы, 22900 золотых, прибыль от продажи зерна плюс 15000, прибыль от добычи плюс 12000, прибыль от торговли плюс 3 тысячи, расходы на содержание армии минус 24 тысячи, обслуживание особняков минус 2 тысячи, охрана минус 2 тысячи, трудовые ресурсы минус 4 тысячи, резервный набор минус 300, кредит выплачен, оружие, двойной кратер, большой меч, копье гномов, одноручный меч из высококачественной стали, семья, Нонна, жена, Карла, наложница, Мел, наложница, Куу, любовница, Руу, любовница, Мириль, любовница, Лия, самопровозглашенная секс-рабыня, Кейси, призрак, Мити, обрученная, Альма, Кролл, недевственник, Мелисса, любовница, Мария, обрученная, Рита, беременная горничная, Катрин, обрученная, Йогури, беременная, Пипи, последовательница, Себастьян, дворецкий, Доротея, любовница в столице, Селестина, королева беженцев, Моника, фрейлина, дети, Сью, Миу, Екатерина, дочь Антония, Клод, Гилбарт, сын, Роуз, приемная дочь, подчиненные, Селия, адъютант, Ирина, командир, Луна, командир, Руби, помощница Луны и любовница, Майла, миротворец, Леопольд, офицер штаба, Адольф, сотрудник по внутренним делам, Гида, эскорт, Тристан, последователь, Клэр и Лори, официальные торговцы, Шварц, лошадь, Лилиан, актриса, сексуальные партнеры, 135, родившиеся дети, 31, глава 148, глава 148, столица, Галдония, вы привели совсем немного, не так ли, ничего страшного, это та часть, которую я предлагаю, было бы неприятно, если бы случилось что-то плохое, это моя армия, прибывшая в столицу, состоит из 4000 постоянных воинов, 4000 луковой кавалерии и около 600 солдат из резервных войск, которые сопровождают транспортную часть. Все военнослужащие, численность которых превышает 8000 человек, направляются прямо в столицу, а сзади их сопровождает большое количество запряженных лошадей. Караван из более чем 100 телег везет пшеничную муку, что представляло часть налога, который был собран с моей территории в качестве подношения столице. Мне также пришлось готовиться к войне, и мне сказали поторопиться, к тому же у меня было колоссальное количество пшеницы для перевозки, и я не хотел использовать повозки, поэтому я поручил транспортировку компании Clair Fleet. Конечно, я должен был оплатить транспортные расходы, но, если некоторые товары будут утеряны по какой-либо причине в пути, в контракте было условие о том, что они возместят это, однако, она идет с нами с самого начала пути, она просто экономит на охране, они следовали за нами, не отходя слишком далеко, и даже не взяли с собой минимальное количество охранников для их защиты, моя территория, особенно дорога, ведущая на север в сторону столицы, по большей части довольно безопасна, тем не менее, территория Эриха, которая продолжается до столицы, не подойдет, чтобы разбить лагерь для ночевки, конечно, можно с уверенностью предположить, что группы несравненных бандитов, которые попытаются украсть у целой армии, не существует. Но несколько лет назад случился небольшой инцидент. Тогда было бы дешевле просто одолжить телеги для перевозки. Проще сказать, чем сделать. Невозможно победить Клэр, когда дело касается деловых и финансовых переговоров. У меня есть преимущество только тогда, когда я сражаюсь с ней в постели. Хардлет сама, армии вассальных лордов, кажется, опаздывают. Оставьте их, ни о чем беспокоиться, они рано или поздно придут. Они действительно бесполезны, правда? Майло вздыхает на громкое замечание Ирины. Войска королевства включают в себя всех дворян территории, поэтому, естественно, я и другие дворяне соседних территорий также посылаем солдат. На первый взгляд, 8 тысяч солдат могут показаться приличным количеством, но подавляющее большинство из них, мобилизованные крестьяне, не получившие особой подготовки, а это означает, что разница в навыках между моими солдатами очевидна. Также было время, когда мы проводили учения, на которых отряд из 1000 человек был побежден Майлой и ее 200 солдатами. Что еще более важно, проблема в том, что скорость передвижения слишком мала. Леопольд, похоже, тоже не особо многого от них ожидает. Однако из-за своего положения они, вероятно, будут воевать рядом со мной. Они балласт. Их можно использовать только как препятствие для врага. Говорите потише, когда говорите о том, что используете их в качестве пешек, слышите? Да, сэр, я буду осторожнее. Было бы хорошо, если бы Эрих взял на себя командование ими. чего, вероятно, не произойдет, потому что даже я не хочу. Это бригада, да, без сомнения, это армия лорда Хардлетта, тот самый черный флаг. Проходя мимо нас, купцы и путешественники что-то шепчут друг другу. Они даже знают о флаге. Похоже, вы довольно известны в столице. В конце концов, подвиги Гира сама – лучший материал для сплетен. Думаю, поэты и рассказчики приукрашивают мои достижения. Он убил 10 человек одним ударом копья, скорее, около 8. Он перебил всех, хотя было 20 против одного. Я мог бы это сделать, если нужно, иначе я бы умер. Но зачем мне делать что-то настолько опасное? Он может удовлетворить 30 женщин одновременно, а вот это действительно так. Плюс 20 из них забеременели. Когда я отвечаю на эти необоснованные слухи, армии лордов наконец догоняют нас. Леопольд, я иду во дворец, так что отведите армию в гарнизон. Майло, ты сделай то же самое. Леопольд не имеет звания, поэтому будет неприятно, если он начнет спор с другими дворянами. У Майлы есть звание, но есть безоговорочное понимание, что она и моя женщина, так что она, вероятно, сумеет протиснуться. Да, сэр, да, сэр. Армия королевства, собранная в спешке, включает в себя 8 дивизий общей численностью 120 000 человек, поэтому их никак нельзя оставить за воротами столицы. Поэтому на окраине столицы был построен гарнизон с большими бараками и плацами для размещения войск. Похоже, что на территории гарнизона есть свободные места, так что туда забирают и армию, которую я привел с собой. 120 000, это хорошо, что сумели собрать столько. Если я соберу хотя бы десятую часть от этого, это меня разорит. Но мы не проиграем по качеству солдат. Селия, которая часто наблюдает за тренировками солдат, гордо выпячивает грудь. Она такая милая, и в такие моменты ее грудь тоже становится больше. Уа-а-а. Зачем ты их хватаешь? Если вы выставляете грудь перед парнем, ее, очевидно, будут ласкать или сосать. Ты совсем не изменился, граф Хардлетт. Я оборачиваюсь на чей-то голос, чтобы увидеть сотрудника службы информации Ребекку. Так она вернулась в столицу. Ты замолвил за меня словечко перед королем? Может быть, было еще слишком рано это говорить, и Ребекка набросилась на меня, чтобы прикрыть мой рот, а затем оглянулась и злобно прошептала. Ты пытаешься меня опозорить, говоря это посреди города. Извините, это не было моим намерением. Убедившись, что поблизости нет никого, кто интересуется нами, Ребекка говорит приглушенным голосом. Как сказал ваш подчиненный, я сделала свой отчет с различной сфабрикованной информацией. Благодаря этому я теперь возглавляю информационные службы, теперь я главный информационный директор. Молодец. Мой подчиненный сказал вам, что может предоставить средства или рабочую силу по мере необходимости, не так ли? Разве это не будет взяточничеством? Я никак не могу это принять. Это прискорбно, поскольку Адольф сказал, что все будет проще, если мы получим на нашей стороне информационного офицера. Ха-ха, я шучу. Вообще, у тебя есть немного свободного времени? Да, я могу выделить время, если это будет нужно. Это, должно быть, какая-то судьба, воссоединиться здесь вот так. Как насчет того, чтобы вернуться в мой особняк? Чтобы. Я должна выполнять свои обязанности, так что прошу меня извинить. Я молюсь о вашей удаче. Ах, вот какая тугая маленькая задница. Я хочу когда-нибудь заполнить эту крошечную дырочку своим жезлом. Вы снова пытались к ней приставать? Я пожал плечами. Если у вас будет еще больше девушек, даже такой любовник, как и Гир сама, не сможет устоять. Ваш агрегат просто отвалится. Мне просто нужно больше тренироваться, чтобы этого не произошло. Я тянусь к заднице Сели. Я что, ее замена? Нет, ты моя милая Селия. Боже, куда вы лезете? Подождите. Мои пальцы скользят в ее короткие штаны и попадают в ее задницу и влагалище. Селия находится во власти моих двух пальцев, которые пронзают ее спереди и сзади. Мы находимся в центре города, поэтому здесь нет пешеходов, которые обратили бы внимание или удивились бы, где сейчас находится моя рука. В королевском дворце король произносит свою обычную речь и упоминает такие вещи, как упорная борьба, преданность, военные подвиги и победы, но я не очень хорошо помню что-то из этого. Важно то, что я больше не являюсь частью резервной армии, но теперь назначен командующим армией королевства. Мне нужно будет узнать подробности у Эриха позже. Прямо сейчас мне нужно вернуться в особняк, чтобы заняться чем-то более важным. Какой прелестный вид. Я готова. Это выглядит забавно. Это непристойное занятие. Это тоже своего рода развлечение. Сестричка, мне неловко. Задница Пипи тоже стала больше. Селия, Ирина, Майла, Луна, Руби и Пипи выстроили свои задницы. Есть еще одна задница женщины, которую я оставил ответственной за особняк, Доротей. Тебя разве не отвлекает, что моя старая грязная задница здесь рядом со всеми другими молодыми девушками? Это определенно немного заводит. Задница женщины, которой в этом году исполнилось бы 43 года, выглядит совсем не свежо. Но этой измученной задницы достаточно, чтобы меня возбудить. Я раздвигаю ягодицы смущенной женщины и провожу языком по гениталиям и анусу. Посмотрите. Да, ай. Я выпускаю свой член прямо перед Доротеей, когда она оборачивается. Он такой большой. Я очень удивлена. Вы должны позволить мне немного подготовиться. Твоя задница и твоя киска сделали это. Я ни в коем случае не расстроен, что ты здесь. Это из-за меня. Доротея бессознательно лелеет перед моим членом, нежно хватая его и ползая языком по всей длине. Чувствуя себя счастливым, что именно она решила меня обслужить, я мягко улыбаюсь и слегка опускаю ее голову. Как он тебе? Давай, скажи это. Он такой толстый, как ствол дерева. Он длинный и толстый, как бревно, и такой твердый, как камень. Он такой темный, будто покрытый углем. Неровные мускулы и выпуклые вены. Это похоже на чудовище, рожденное, чтобы жадно пожирать женщин. Что ты чувствуешь, зная, что тебя скоро съест это чудовище? Я уверена, что это будет больно и мучительно, но очень приятно. Хорошо сказано. Я тоже не могу больше сдерживаться. Я шлепаю Доротею по заднице, прежде чем взять ее обеими руками, прижав свой член к ней. Сначала я трахну Доротею. Помогите мне. Окей. В одно мгновение остальные девушки столпились вокруг тела Доротеи, начали сосать ее сиськи, ноги и шею, наслаждаясь ее плотью, как толпа голодных зомби. Эй, вы что, остановитесь? Это так неловко. Мои извинения, но это приказ Агир сама. Селия игриво кусает клитор Доротеи, объясняя ей ситуацию. Приказы шефа – закон. Пипи и Луна берут в рот по одной груди и сосут их. Остановитесь. Нет времени на это. Я с силой бью ее бедрами с достаточной инерцией, чтобы издать глухой звук. Мой гигант игнорирует любое сопротивление и мгновенно проталкивается в самую глубокую часть ее тела, создавая достаточно сильный удар, чтобы заставить Доротею вздрогнуть от боли. Ха-ха-ха, твоя зрелая дырочка чувствует себя неплохо. Пожалуйста, помедленнее. Я забираюсь на нее, облизывая ее спину и нежно покачивая бедрами. Я решаю трахать ее, используя больше круговых движений, чем резких толчков. В ее матку проникает мой член в позе раком, ее клитор кусают, ее соски дразнит, а губы слегка агрессивно целуют, заставляя женщину дрожать, как игрушку. Такую сцену детям показывать категорически нельзя. Уже лучше. Выпустим первый выстрел. Пожалуйста, подождите. Если вы кончите внутрь, я забеременею. Доротея обращается с детьми в приюте как со своими собственными, хотя сама решила так и не заводить их. Тогда ничего не поделаешь. Смотри сюда. Я вытаскиваю свой член из ее тела и сую его перед ее лицом. Если я нанесу противозачаточное средство сейчас, оно будет не таким эффективным, но я хочу, чтобы моя сперма попала в тело Доротеи хотя бы раз после такого долгого перерыва. Ммм. Я медленно вставляю свой член в рот Доротеи, пока она делает глубокие вдохи. Проходя через ее рот, я жду, пока он проскользнет вниз по ее горлу и почти приблизится к ее животу, прежде чем опустить ее голову. Я кончаю, слегка прикуси его. Зубы Доротеи вонзаются в корень моего члена. В то же время мой агрегат яростно извивается у нее во рту. Ух, уа. Я эякулирую так, чтобы Доротея не задыхалась. Кончаю за короткий промежуток времени. Завершив эякуляцию через несколько секунд, я вытаскиваю свой член после того, как он частично стал мягким. Доротея тут же в изнеможении падает на кровать. Какой потрясающий оргазм. Такое чувство, будто я выпила целую бутылку воды. Я просто выстрелил в тебя своей любовью. Несмотря на изнеможение, Доротея лежит на моей руке и улыбается. Я бы поцеловал ее, но она действительно пахнет спермой. Дети могли это слышать, понимаете? Прекратите шутить. Кроме того, дети насытились угощением, которое устроила им Хардлит сама, и заснули. Поскольку я приложил все усилия, чтобы привести их сюда, с таким же успехом можно позволить им есть вкусную еду, пока их животы не лопнут. В конце концов, дети любят поесть. Эти дети счастливы, по сравнению с их прошлым. Хватит, ты не можешь вернуться в прошлое. С этого момента мы позаботимся о том, чтобы эти дети не беспокоились о том, что они голодны. И я буду обнимать тебя, пока ты не зачахнешь. Боже, у тебя хорошо получается заставлять трепетать сердца женщин, не так ли? Между мной и ней течет сладкий, успокаивающий воздух, который быстро прерывается девушками, наклоняющимися слева и справа. Мы тоже хотим. Пожалуйста, не забывай. Хорошо, следующий будет. Ирина, я буду немного груб. Я крепкая, так что не сдерживайся. Направленная на меня задница мускулистая и большая, она привыкла к сексуальной активности и, похоже, гордится этим. Но она не должна меня недооценивать, я превращусь в дикое животное. 30 минут спустя. Сесилия Дона, пожалуйста, помогите кто-нибудь, помогите мне. Ха-ха-ха, уже сдаешься? Пройдет некоторое время, прежде чем я остановлюсь. Это слишком грубо. Я умру. Я кладу Ирину на спину, связываю ей руки над головой и жестко трахаю ее в миссионерской позе. Из-за этих яростных движений бедрами секс с Доротеей выглядит скучным. Это звучало не как мужчина и женщина, занимающиеся любовью, а как что-то с поля битвы. Я сделаю то же самое с твоей задницей. Наряду с моими резкими толчками я засунул 3 пальца ей в зад. Смазки нет, поэтому это должно обеспечивать достаточно сильную стимуляцию. Уа-а-а. Ирина изгибается назад, чтобы попытаться оттолкнуть меня, но после особенно сильного толчка моих бедер она достигает оргазма и успокаивается. Проходит еще 30 минут, и я с удовольствием все еще трахаю ее и наблюдаю за ее реакцией, но позади меня ждут девушки. Я, наверное, должен кончить в нее сейчас. Ирина, ау, че что, моя милая Ирина, я люблю тебя, ах. Кажется, только один мой шепот о любви разбил последнюю преграду на пути к ее оргазму. Она распыляет свой любовный сок повсюду, крепко обвивая ногами мою талию, кричит и в конце концов падает в неподвижное состояние. Я сопоставляю время эякуляции с ее оргазмом и высвобождаю свое семя. Ирина может быть единственной женщиной, способной проникнуть внутрь моего члена до самого основания, не используя матку. Нет, Люси делала это раньше, но мой рост тогда был небольшим и, вероятно, член был не во много раз больше, чем у Кролла, так что я думаю, это не в счет. Я отпускаю Ирину, когда она теряет сознание. Так, кто следующий? Из-за чрезвычайно интенсивного секса девушки кажутся слегка напуганными, но Селия энергично идет вперед. Я пойду. Даже если матка повредится, я буду с тобой до конца. Я не буду этого делать. Мой едва упавший член прижимается к животу Селии, и я перекатываю ее на кровать. Похоже, эта оргия продлится всю ночь. На следующий день. Что с тобой? После секса до утра я проснулся в полдень и услышал крики Доротеи. Я выхожу из комнаты, чтобы посмотреть, что происходит, и вижу 2 плачущих детей, мальчика и девочку, и обоим на вид около 10 лет. У девочки, кажется, по бедрам текла кровь. Боже, милая, что с тобой? Эгир сама делал это с вами. Это делают только тогда, когда девочки и мальчики взрослеют один. Кажется, дети, которые, как она думала, спали после того, как набили желудки, подглядывали на нас. Они все еще были детьми, но копировали то, что мы делали. По девственной крови, которую я вижу на ноге девушки, они дошли даже до проникновения. Мама Доротея, это больно. Боже, вы действительно. Кровь сочится из отчетливых следов зубов на плече девочки. Я сомневаюсь, что ребенок вообще может эякулировать, но, тем не менее, самцы превращаются в зверей, когда перед ними стоит самка. Привет, Эгир сама, мальчик, должно быть, также осознал произошедшее, когда наступило утро, и заплакал, потому что чувствовал себя виноватым. Придется успокаивать его, не стоит кусать девушку изо всех сил. В этом случае надо быть мягче. Я кладу зубы на шею плачущей девочки и надавливаю так, чтобы она чувствовала только давление. Ай, Хардлет сама, я игнорирую крик Доротеи. Я знаю, что я делаю, я не дурак, это необходимо. Потом ты должен лизать ее вот так, я медленно облизываю ее от ключицы до затылка. Затем я использую свои губы, чтобы оставить засос на ее шее. Ау-ау-ау. Понимаешь, не будь таким грубым в следующий раз. Хорошо, мальчик кивает. Я рад, что он это понял. Ау, моя промежность немного покалывает. По бедру девочки начинает стекать прозрачная жидкость. Возможно, я дал ей слишком сильную стимуляцию, Хардлет сама, она еще ребенок. Тем не менее они такие же мужчины и женщины. Даже если мы скажем им не делать этого, они сделают это снова. Вместо того, чтобы позволить этому случиться, мы просто должны научить их, как не пострадать и как делать это мягко. Но тебе стоит подождать ее совершеннолетия, прежде чем взять ее, понял? Да уж, я когда я стану взрослым, я сделаю Топи своей женой. Эдди, я пока подумаю, девочка постоянно смотрит на меня во время разговора. Я могу лизать тебе шею, когда захочешь, так что будь хорошей девочкой и пообещай ему. А я мог бы стать более хорошим любовником, если бы тоже начал обнимать девочек в 10 лет. Доротея до сих пор была в шоке, но с сегодняшнего вечера она решила убедиться, что дверь спальни заперта должным образом. Несколько дней спустя, гарнизон. Лорд Хардлет, вам будут назначены в командование две дивизии общей численностью 30 000 человек. Эти войска, а также ваша личная армия, будут называться третьим армейским корпусом. Я давно не видел Эриха. Он, как обычно, кажется занятым, и это действительно заставляет меня задуматься, что он работает лучше Адольфа. Я буду руководить первым армейским корпусом с тремя дивизиями, второй армейский корпус возьмет на себя две дивизии и попытается перейти реку. Первый армейский корпус пойдет на кратчайшие расстояния и направится прямо к врагу, второй армейский корпус будет двигаться с севера, а вы, третий армейский корпус, будете между нами. После проигрыша линкоров простой план прорыва с помощью солдат был отложен, отдав предпочтение плану, в котором армия пересекает реку одновременно в трех разных районах, а армия, успешно достигнувшая земли, вторгнется на берег реки, чтобы помочь другим армиям высадиться, а также нейтрализовать вражеский флот. Как только вся армия переправится, разница в военной мощи станет очевидной, и можно будет победить врагов грубой силой. Но наши слабости на воде очевидны. Мы немного восстановили наши силы, но недостаточно, чтобы противостоять врагу лицом к лицу. Вот почему мы разделили наши силы на три части, чтобы не дать противнику сосредоточить свою армию. Будет жарко, но это единственный реальный метод. Они никак не могли создать полноценный флот, значительно превосходящий тот, что был осенью прошлого года. Бессмысленно собирать цифры для флота, используя одни деньги, поскольку флот ветеранов из 10 кораблей может легко уничтожить флот из 100 кораблей, заполненных любителями. Это принципиально отличается от сухопутной войны, где даже любители могут сражаться до некоторой степени, просто взмахивая палкой или мечом. В конце концов, у меня нет никакого опыта в области морских войн и тому подобного. Если вражеский флот появится в полном составе, вам не нужно будет атаковать самостоятельно. Это просто означает, что другие области не будут так сконцентрированы с точки зрения силы. Что ж, если это так, мы расслабимся. Я действительно просто хочу быстро уладить дела. Затем направляйтесь в центр, как только вы соберете свой отряд. До окончания перемирия осталось всего 2 недели, но мы хотим начать атаку, как только закончится время, если это возможно. Я понимаю. Тогда пошли, Леопольд. Да, сэр. А также, Эрих необычно повышает голос, этот ублюдок Кеннет, кажется, замешал его величество в какой-то схеме. На данный момент я позволил ему делать то, что он хочет, но дай мне знать, если он встанет у тебя на пути, и я выслушаю его. Между ними, как всегда, одна ненависть. Побочная история. Ночные занятия Кралла, рассказ от его лица. Я не могу больше сдерживаться. Я кончаю, мисс. У-у-у-у. Ах, ау-у-у. Хорошо. Кролл стонет, лежа на роскошной женщине какое-то время, прежде чем отделиться от ее тела. Сперма медленно вытекает из промежности девушки снизу. Она пальцем набирает немного жидкости и улыбается, облизывая ее. Ее большая грудь соблазнительно прыгает, когда она влажным полотенцем аккуратно вытирает член Кралла, прежде чем лечь рядом с ним. Было хорошо сегодня? Да, это было лучше всех. Невероятно. Кролл уткнулся лицом в грудь женщины рядом с ним, издав приглушенный голос, набивая рот ее сосками. Ахаха, это щекотно. Может, я просто хвастаюсь, но это место не из тех дешевых борделей, и я также беру относительно большую сумму денег. Проститутка, которую обнимает мужчина с детским лицом, была не той, кого любой случайный пьяница может легко купить.